Шифман пишет: у Филона Элиун изображается как отец прародителей и богов. Имя божественной супруги Всевышнего – Берут, питание, то есть вселенская мать. У Филона в изложении Евсевия Берут выступает как прародительница богов. От Вышнего Элиун и Берут рождается земной автохтон, которого позже нарекли Ураном. По имени этого персонажа, Урана, в силу его необычайной красоты, все, что находится выше нас, названо небом. Примечание. Согласно греческой традиции, Сатурн завершает семь небес, семь сфер, и за ним располагается восьмая сфера, отделяющая семь сфер от звезд неба. Как известно, за Сатурном располагается планета Уран, которая в мифологии носит наименование Небо, вавилонский бог мудрости, хотя экзотерически это Меркурий. От этой же пары родилась сестра, она же жена Урана, Гея, материя Солнечной системы. Филон указывает далее, что Уран присвоил себе власть отца и женился на Гее, и отмечает, что от этого союза родились четыре сына – Эл, он же Крон, Сатурн, Бетиль, Дагон, он же Ситон, и Атлант. Ниже, согласно Евсевию, Дагон выступает как культурный герой, изобретатель хлеба и плуга. В результате похода на Урана Крон отобрал у того его силу и присвоил себе царство. Несколько позже изгнанный Уран послал свою дочь, деву Астарту, Венеру, вместе с двумя ее сестрами Реей, землею, и Дионой, луною, чтобы те хитростью погубили Крона. Крон же полонил их и сделал своими женами, даже несмотря на то, что они были его сестрами. Наш источник, Евсевий, совершенно неожиданно вновь обращается к Крону, Сатурну. Крон во время нашествия какой-то эпидемии приносит в жертву своему отцу Урану своего единородного сына, делает себе обрезание и вынуждает к тому же своих союзников. Крон, которого финикийцы именовали Эл, правивший над землей, а не над страной, как ошибочно дает источник, примечание, согласно представлениям древних, в частности греков, Птолемей, Крон правил Палестиной, поэтому, возможно, Филон, переводя Сан-Хун-Ятона, все же верно указал область Крона. Другое дело, что, согласно финикийской космогонии, Крон правил землею, как всею планетой. И позже, после своей смерти, объявленный в образе священной звезды Крона, имел единородного сына от местной нимфы Анубрет, которого вследствие этого звали Ехуд, то есть по-финикийски «единственный». В мифах народов мира Шифман пишет о Беле: Яхве в западносемитской мифологии – бог, широко почитался в Финикии, бог-покровитель Древнеизраильского союза богов. Образ Яхве рано слился с образом Эла, Илу. Во времена величайших лишений, вызванных войной, Крон принес его в жертву. Его поэтому называли Ехуд, так как еще и теперь у финикийцев это слово означает «единородный», когда на страну обрушились величайшие бедствия вследствие войны. Он, нарядив сына в царское одеяние и соорудив жертвенник, с готовностью принес его в жертву. Примечание. Перевод Тураева. Отрывки финикийской космогонии и мифологии Филона Библского. Это же Евсевий дословно повторяет и в другом месте. со ссылкой на первую книгу финикийской истории Филона Библского, что само по себе подтверждает наличие этого священного сказания в данном сочинении. «Итак мы видим, — продолжает Шифман, — что Крон-Эл фигурирует как бог-основатель этих важнейших обычаев — жертвоприношения первородных сыновей и обрезания». Конец цитаты. Примечание Шифман, «Финикийская мифология и античная историческая традиция». Совершенно очевидно, что Уран и Элиун вышеприведенного финикийского сказания оказываются тождественными угаритскому Элу, Астарта – Асерату Венере, Анубрет – Анату, а Крон – Сатурн – тождественен Баал-Цапону или Балу, он же Яхве. Тантревский, комментируя знаменитое высказывание Плутарха о том, что Тифон после сражения 7 дней спасался бегством на осле, спасся и стал отцом 2 беглецов – и Иерусалима, и Иудея. Об Исиде и Осирисе 31 пишет, что у Плутарха находят даже отражение некие предания о том, что израильтян выводил из Египта Тифон, то есть Ваал-Сетх. Тифон, отец ветров, вероятно, коррелировался с Цафон-Цефон. Ваал-Цафон – одно из обозначений Ваала. Манефон же намекает на почитание в Аварисе. Примечание: согласно Манефону, евреи, изгнанные из Египта, укрепились в крепости Аварис. Адептами Моисея – Тифона, Ваала, Сетха. Примечание: Иосиф Флавий против Апиона. Думается, что данная идентификация могла отражать традицию, восходящую к глубокой древности. В Египте Ваал характеризовался эпитетом Сапан, Цапан, по крайней мере с 15 века до нашей эры. Примечание: смотри Шифман о Баалу. Угаритские поэтические повествования. У Гомера, Илиада, ложем Тифона названы горы в загадочной земле Аримов. Последнее название идентифицировали с этнонимом Арамеи и локализировали землю Аримов в Киликии или Сирии. Сравни также Пиндар, Пифийские песни. Согласно Геродоту, история 3.5, Тифон, по преданию, погребен в районе горы Кассий. Как отмечалось выше, в греко-римской литературе этот термин употреблялся для обозначения горы Цафон. Примечание: Тантлевский, введение в Пятикнижие.